Последний месяц осени на склоне суровой жизни, исполненный печали, я вошел в безлиственный и безымянный лес. Он был по край омыт молочно-белым стеклом тумана, по седым ветвям стекали слезы чистые, какими одни деревья плачут накануне всеобесцвечивающей зимы. И тут случилось чудо, на закате забрезжила из тучи синева, и яркий луч пробился, как в июне, из дней грядущих в прошлое мое. И плакали деревья накануне благих трудов и праздничных щедрот, счастливых бурь, клубящихся в лазури, и повели синицы хоровод, как будто руки по клавиатуре шли от земли до самых верхних нот.